Глава вторая. Стратегия профессионала. Делать правильные вещи с наибольшей ценностью. Множество возможностей можно приравнять к отсутствию возможностей. Чем свободнее конкуренция, тем более человеку нужны навыки принятия стратегических решений в результате глубокого обдумывания и возможность заниматься чем-то, что можно делать меньше, но лучше. Задумайтесь, за последние 10 лет стало ли у нас больше возможностей или меньше? Когда взлетел рынок мобильных приложений, появилось огромное число продакт-менеджеров. В инновационном парке Джунгуаньцунь в Пекине у каждого прохожего был заготовлен бизнес-план. И каждый из них мог рассказать восхитительную историю о том, как этот план выполнить. Казалось, что по сравнению с эпохой ПК, в эпоху мобильных приложений возможности преуспеть стало больше. Но на самом деле, по сравнению с эпохой ПК, людей, добившихся успеха в эпоху мобильных приложений, стало меньше. Сегодня мобильные приложения делятся на 9 основных категорий: соцсети, развлечения, покупки, образование, путешествия, лайфстайл, новости, инструменты для повышения эффективности и маршрутизаторы. В каждой категории первые три места перетягивают на себя 80% трафика. Например, в категории новостей это приложения Tencent News, Zhenri Tuitao и Tiantian Kuaibao. На основе отчета компании Quest Mobile в декабре 2016-го. А в категориях с более ожесточенной конкуренцией большинство трафика перетягивают на себя всего две компании, как, например, Alipay и WeChat Pay в сфере финансов, а тысячи других более мелких приложений делят оставшийся рынок. Стало ли больше или меньше хороших книг, которые помогают изменить жизнь? С развитием печатной отрасли и появлением контента в интернете, конечно, качественных книг стало больше, но вместе с этим стало больше и бесполезных книг, которые не имеют никакой связи с тем, что нам нужно. В прошлом у читающих людей не было большого количества книг, но качество передающихся знаний было высоким. Все книги были классикой. А сегодня мы в основном читаем только посты в соцсетях. И перед тем, как кликнуть на заголовок, мы даже не знаем, о чем написано внутри. Это же касается и саморазвития. Волны новых идей появляются каждые несколько лет, и каждую из них хочется попробовать. По сравнению с прошедшим десятилетием, кажется, что в будущем у нас намного больше возможностей. Авторитетные люди постоянно говорят нам, что мы должны сосредоточиться, и тогда сможем перешагнуть границы и даже стать молодежью через слэш. От английского слэш, косая черта. Понятие означает молодого человека, добившегося хороших результатов сразу в нескольких областях деятельности. То есть стать людьми, у которых одновременно есть возможности сразу во многих сферах деятельности. Но когда возможности повсюду, то это можно приравнять к отсутствию возможностей, потому что сильные мира сего перешагивают границы намного дальше, чем мы, а люди, сосредотачивающие внимание на чем-то одном, развиваются намного быстрее нас. Раньше эти люди были ограничены своими сферами работы. Ты можешь быть самым крутым продакт-менеджером, а я автором, у нас с тобой не может быть никакой конкуренции. Но сегодня продакт-менеджер может собрать свои ресурсы и начать выпускать контент, который не будет уступать книгам писателей. Сегодняшних возможностей стало в десятки раз больше, но конкурентов стало больше в сотни раз. Мы живем в эпоху большего выбора возможностей, но меньше вероятности успеха. Повсеместные возможности – это повсеместная конкуренция. Чем более развит рынок, тем более нам нужно сосредотачиваться на основных факторах конкурентоспособности. Большее развитие требует более точной фокусировки. Эта эпоха принадлежит профессионалам. Когда у вас сконцентрированы большие ресурсы, то выбор способности важнее направления развития. Чтение, знакомство, совершенствование – это все не важно. Важно то, какие книги мы читаем, с какими людьми знакомимся, какие качества развиваем в себе и какие возможности ухватываем. Эти вопросы не получится решить только благодаря усилиям. Для этого понадобится способность разрабатывать стратегию на основе глубоких размышлений. Нужно найти те сферы, где получится делать меньше, но лучше. Гёте говорил: «Если вы хотите смотреть сразу во все стороны, то сначала вам нужно забраться на крышу». Он имел в виду, что только стоя на вершине, вы сможете увидеть настоящий мир. С большинства точек обзора вам может открываться вид на разные улицы, но с них не посмотреть на весь город. Я тоже всегда считал, что если начинать учиться какому-то навыку, то нужно смотреть на лучших профессионалов в этой сфере. Понять на самом деле, как устроен их мир, можно только если находиться и развиваться вместе с ними. В прошлом лучшие исследователи и составители стратегий становились генералами, а сегодня, возможно, они становятся самыми профессиональными инвесторами. У их работы есть три особенности. Первое. Их работа состоит из принятия решений и выбора. При инвестициях в акции способности, нужные для выполнения операций, у большинства людей примерно одинаковы. Наши способности при работе на рынке акций не сильно отличаются от того, что могут делать легендарные инвесторы. Поэтому инвесторы полагаются на умение делать выбор. Второе. Инвесторы принимают больше стратегических решений. За всю жизнь мы принимаем решения о покупке акций 5-7 компаний в 3-4 разных отраслях. А инвесторы каждый год принимают решения о работе примерно с 1000 компаний в 10 и более сферах. Им больше всех остальных людей приходится принимать решения. Третье. Инвесторы больше всех нуждаются в стратегическом видении. Они отличаются от большинства людей, которые хотят вложить деньги сегодня и получить прибыль уже завтра. Срок возврата инвестиций в фондах составляет 5-7 лет, а в промышленных инвестициях доходит до 20 лет. Инвесторы стремятся к долгосрочной прибыли. Интересно, что 5-7 лет – это как раз срок, за который происходит развитие карьеры. Если держать в голове эту цифру, то у вас не будут возникать мысли типа: «А у моего одноклассника ежемесячная зарплата выше, чем у меня». Инвесторы – это профессионалы стратегии. Они постоянно оценивают отношение вложенных в компанию капиталов к их отдаче. Если так подумать, то разве мы не являемся собственными бизнес-ангелами? Разве нам не нужна такая же рассудительность? Мы вкладываемся в развитие, получаем навыки, вкладываемся в развлечения, получаем опыт, вкладываемся в чувства, получаем отношения, вкладываемся в обучение, получаем знания. Каждый человек – это инвестор в самого себя. С утра мы получаем энергию на 24 часа, а вечером рассчитываемся по счету. На следующий день повторяется то же самое. Только то, что мы продолжаем делать после того, как проснулись с утра, определяет, будет ли наша жизнь меняться. Поэтому мы должны научиться у инвесторов определять свое положение в жизни и тренировать навыки принятия решений.